Глава 19. Понедельник, 25 сентября, день. К управе вернулись в первом часу, и я, распрощавшись с ребятами, пошел на базу. Эх, прихватить бы с собой Соколова, но нельзя. Он же наверняка докладывает лично Бурденке. Не надо, чтобы до того дошли слухи, что у нас есть живой Доппель. На базе было пустынно, только дежурные из мобильной группы. Перед Большаковым я читался по факту. Скатались, посмотрели, ничего не нашли. Мне показалось, что он не удивился, лишь приподнял брови, когда я рассказал про мертвых зверей. «То звери бегут к нам, то мрут, как мухи», — почти повторив Нечаева, сказал, наконец, шеф. «Сам ты что думаешь?» «Я-то не думаю, я знаю. Только говорить вряд ли стоит. Могу предположить, что в том районе завелось нечто сильное по звериным меркам», — осторожно начал я. «Потому звери побежали из леса. И выходит, наши отшельники ушли тоже, но мы не знаем куда. А ночью, получается, это прошлось уже и по лесу, и по нашим заброшкам, охотилось на зверей». «Если бы оно охотилось, оно жрало бы, а не кромсало на куски», — резонно заметил Трофимыч. «И не оставляло бы целые нетронутые туши. Потому что мне передали утром, похоже, что это нечто убивало из развлечения. Вот черт!» Неожиданно грохнул он кулаком по столу. «Только мясника нам не хватало!» «Ребята вернутся, видно будет», — предположил я. «Ну да, ну да. Слушай, Волк, а правду говорят, что ты чувствуешь, когда открывается пробой?» «Опаньки! Вот и слухи пошли, а я думал, что нигде ни разу не проболтался. Шеф смотрел на меня в упор, а соврать я не мог. Голова болит, когда пробой рядом, если не совпадение. А вот про то, что мое присутствие повышает вероятность пробоя, я, пожалуй, промолчу». «Совпадение!» — проворчал Большаков. «Не верю я в такие совпадения!» Он поднял на меня глаза. «В лесу ничего такого не почувствовал?» «Нет!» — абсолютно честно ответил я. «В основном болит на болоте». «Ну, на болоте еще бы!» — вздохнул Трофимыч. «Там, судя по всему, пробой всегда есть. И ведь ничего с ним не сделаешь!» Он побарабанил пальцами по столу. «Ты вот еще что, слушай, управа начала копать факт нападения на тебя и эту твою Машу, Волкова». «Управа или колледж?» — не выдержав, перебил я. Сказать, что сказанное меня удивило, значит ничего не сказать. Лично я был уверен, что эту историю спустят на тормозах. Большаков сделал паузу, внимательно на меня посмотрел. «Давай не перебивай, да? Копать начала управа после того скандала с Доппелями. Их это, судя по всему, интересует намного больше, чем товарища Бурденку. Хотя какой он нам товарищ? История, в которой замешаны целых два Доппеля, это серьезно. На завтра планируют выезд. Едет боевая группа с БРДМ и три машины от них же. Двое от исследовательского отдела. Меня ввели в курс дела, потому что управе нужен ты». Увидев, как округляются мои глаза, шеф повторил. «Ты, Волк, ты! Едут они с какой-то аппаратурой, чтобы что-то проверить на месте. А официально боевая группа едет для поиска уничтожения той банды, которую вы видели в Морозково. Именно потому с броней вооруженные до зубов. Вполне возможно, что вообще хотят убить махом двух зайцев. А колледж?» «А колледж, само собой, дает двух смежников. Но смежники знают только то, что они сопровождают боевую группу. Ты понял?» «Я понял. Вот точно, что-то большое сдохло, если управа использует смежников в темную. Ссориться с Бурденкой обычно никто не хочет. А исследовательский?» «Они поедут в одну из машин под видом нижних чинов боевой группы. Главное — на место выйти». «Твою ж мать! Лично я впервые слышу, что у управы есть какая-то аппаратура. Хотя это не значит, что ее там и не было. А вообще, во всем этом есть плюс. Во-первых, управа подхлестнула события. Возможно, непоняток вокруг меня станет меньше. А во-вторых, я ж сам туда хотел с боевой группой. Еще договориться бы про газик, но это надо решать уже на месте. Похоже, тут движуха намечается покруче, чем мое желание заиметь себе машину». «Ну что, готов?» — поинтересовался шеф таким тоном, что было ясно. Ответ «не готов» не предусмотрено. «Готов, куда я денусь? Что от меня требуется?» «На месте показать управским, что произошло. Полностью пошагово. Вместе с ними пройти по всем точкам Волкова, где вы были. Вспомнит даже те мелочи, которые сам забыл. Ну и...» Большаков помолчал. держать ушки на макушке и за колдунами приглядывать, да это и другие знают. — Я вообще-то с вечера на смене, — напомнил я. — Сниму тебя. В пять как штыку управы, старшим от боевой группы Горюнов. Знаешь его? — Знаю, и сегодня вместе ездили. — Ну и хорошо. С этим решили, а теперь пойдем-ка побеседуем с нашим гостем. — Вдвоем, — уточнил он, — пока его у нас не забрали. Мы стояли, отгороженные внутренней решеткой, смотрели, как Петруха наворачивает бутерброды, принесенные Большаковым. Еще бы, сутки не жрамши. У нас на базе не курорт и даже не тюрьма, кормежка задержанных не предусмотрена. — Спасибо! — наконец пробурчал он, возвращая металлическую кружку из-под воды. — Покажи свой настоящий вид! — просто сказал Большаков. Допель не пошевелился, лишь криво усмехнулся. — Я поясню, — спокойно сказал шеф. — Тебя как бы нет. Пырнуть тебя серебром и не будет. Это мы всегда успеем, но не собираемся. Вол, говорить тебе это явно будет неприятно. Нам нужно понять, что ты такое. Показывай, кроме нас этого никто не увидит. Допельгангер не сказал ни слова, просто по его телу словно прошла волна, моментально стирающая все человеческие черты, включая одежду. Секундой перед нами стояло гуманоидное существо моего роста, покрытое короткой блестящей шерстью, серой с металлическим отливом. Плоский нос, беззубый рот, глаза чуть на выкате, без бровей и ресниц, длинные, в два раза длиннее человеческих, пальцы на руках и ногах, и никаких половых признаков. Ну да, это мы и наблюдали на фото, только там силуэт получился смазанным, словно существо дернулось в момент срабатывания затвора. — Красавец! — хмыкнул Большаков, и Допель также моментально вернул себе Петрухин облик. — В него можешь превратиться? — показал шеф на меня. Вот порадовал-то, а? — Нет! — коротко сказал фальшивый Петруха. — Мне нужен с ним телесный контакт минимум на минуту. — Ага. Вот это уже что-то, если не врет, конечно. И, скорее всего, это так и есть. Если бы ему было достаточно встречи с человеком или мимолетного касания, он бы превратился в кого-то из нас еще там, в анклаве. Причем это дало бы ему нехилый шанс сбежать. Не сделал этого, значит, вряд ли умеет. — Где хозяин этого тела? — поинтересовался я. — Улица Пролетарская! — безразлично отозвался Допель. — Он вывалился из пробоя и попал сразу на меня. Был напуган и слаб. Удержать его было несложно. Когда он увидел, кем я стал, заорал и убежал. Больше я его не видел. — Вот тварь, а! — процедил Большаков. — Все хотят жить с комфортом, я тоже! — совершенно по-человечески пожал плечами Допельгангер. — Когда это было? — уточнил я. — Летом, 2 года назад. — Ну да, все верно. И покойный Рыбин сказал, что знает Петруху 2 года. Получается, в анклав попал уже Допель. Стоп. Если предположить, что в анклаве Допель не один, а анклавовцы за стены обычно не выбираются, скорее всего, все Допели, что есть в анклаве, сколько бы их ни было, попали сюда изначально, вместо провалившихся в этот мир людей. Вопрос, сколько их? И второй вопрос. Как нарвался Юрка? Судя по всему, Допели не особо сильны, а то, что они трусоваты, уже известно. Так что по морде от крепкого и смелого мужика они получат на раз. Удержать более-менее долгое время точно не смогут. Даже со своими длинными пальцами. — Ваших в анклаве много? — пока я размышлял, Большаков не терял времени. — Не знаю, — безразлично сказал длиннолицый. Меня словно кольнуло. Нет, не кольнуло, будто ледышка по груди скатилась. Амулет? Так, но ведь это... — Врешь! — спокойно сказал я, вытаскивая ТТ. — Кого-то точно знаешь. Трофимыч, можно я его грохну? Он и так много рассказал. Это был чистейший блеф, причем Большаков не подыграл, наоборот. Челюсть на пол чуть не уронил. Но и не понадобилось. Увидев пистолет, Допель аж присел. — Знаю, знаю. Троих знаю, может, больше. Амулет помалкивал. Надо же. Неужто сработало? Значит, они реально боятся серебра и панически. Вспоминая ночной разговор с ним же, можно предположить, что смерть от серебра не просто смерть, а именно, что смерть мучительная. Не зря же те двое так орали. — Может, знаешь, сколько ваших в городе всего? — Не знаю, не знаю! — взвизгнул длиннолицый, видя, как я поднимаю руку с пистолетом. — Хоть убейте! — Ну, это он, скорее всего, и правда не знает, — примирительно сказал Большаков. — Так, ну как он прошел КПП? Спрашивать бессмысленно. Мы и так уже знаем, что их аура не отличается от ауры копируемого человека. В конце концов, можно поднять в управе документы по Петрухе и все узнать. Но нам это ничего не даст, кроме истории истинного Петрухи, скорее всего, 2 года как покойного. Неподготовленный на дикой территории, до первого медведя, увы. Пролетарка — это самая окраина у заброшенной недостроенной котельней. От нее до проезжей дороги чуть не с километр, немногим меньше. «Юрку Дьяченко знаешь? Рядом с анклавом живет». Сделал я еще одну попытку, демонстративно убирая ТТ. «Не знаю». Допель, увидев, что сиюминутная опасность миновала, отвернулся. «А амулетик-то теплый, не врет?» «Вполне возможно, если все, что связано с амулетом, не мое игровое воображение. Но он и не обязан знать Юрку. Максимум мог знать подменившего его Допеля». «Ваши связаны с колледжем?» — вдруг спросил Большаков. «Нет!» — безразлично ответил длиннолицый, не оборачиваясь. И вот тут меня льдом даже не кольнуло. Шарахнуло. Ощущение такое, что я еле на ногах устоял. «Ах ты ж, сука! Не заметил?» Так и стоит, отвернувшись. Значит, не заметил. Да и шеф, похоже, не видел. «Ладно, Волков, пошли отсюда. Делай так выше крыши!» — махнул рукой Трофимыч. «Но отдавать его колледжу нельзя. Сначала надо самим разобраться». Мы вышли в коридор. Шеф подозвал дежурного, чтобы тот запер дверь. «Нутром, чую, врет», — сообщил Большаков, когда мы вышли во двор. «Есть у них завязки с колледжем, есть. Тот, что Дьяченко сожрал, тоже нитка туда вела». Я бы мог твердо сказать, что он прав, но... Первое, почему я верю амулету и Ксении? А я не знаю. Верю, и все. Хотя, кто знает, может, Маша и права, и дары ведьм принимать себе дороже. Может, у наших друидов есть план поссорить город с колледжем? Зачем? Ну, как зачем? Город ослабить, захватить? Тьфу ты, Серега. Ну, нафига им это? По ним же видно, город им нафиг не нужен. Но зато, если предположить, что допели, а не все ли допели вообще, связаны с колледжем, тогда многое встает на свои места. И то, что их ауры никто не пытается исследовать, и то, что то старое дело с допелем, о котором рассказывал Колян Ильин, было пущено в архив, и то, что уже 2 допеля оказались на службе к колледжу. А что еще мы не знаем? Важнее, что знаем. Этот вот Петруха утверждает, что Рыбина убили. Как? Понятия не имею. Но если предположить, что тут замешан колледж, тогда вообще очень многое возможно. Мы же ничего толком не знаем о том, что они умеют, помимо того, с чем сталкиваемся. Холодильники, плитки, другая бытовуха, помощь в оружейке, пожаротушение, ударное колдовство. А если возможно запрограммировать человека на смерть по ключевой фразе или по событию? Меня зазнобило, и на этот раз это был не амулет. Если предположить, что такое возможно, тогда и Рыбин вполне логично умер тогда, когда начал давать показания. И Допель в курсе. Вопрос всего один. Мы опять имеем дело с инициативным частником, вроде покойного Власова, земля ему стекловатой. Или это происходит на официальном уровне? Причем и происходит, скорее всего, давным-давно. Несколько лет уж точно. Сколько лет назад был тот случай, о котором рассказывал Ильин? 10? Это уже не несколько. Так, Волков, остановись. Пока что это голые фантазии. Красивые, местами логичные, но фантазии. Для всего надо искать причину. Зачем? Кому выгодно? Колледж и так, как сыр в масле катается. Городу он реально нужен. Не будут они на пустом месте козни строить. Я уже собирался распрощаться с Большаковым, когда раздался шум моторов. Через главные ворота въезжали экипажи, отправленные утром за болото. ГАЗ и 2 УАЗика проехали мимо нас, развернулись и встали напротив боксов. Большаков заторопился и сам. «Так, Волк, все понял? Давай двигай. У меня сейчас дел будет выше крыши». И он пошел в сторону входа в дежурку, за которой находился его кабинет. Я не выдержал, подошел к головной машине, газику с имгачом на стойке. Сашка Зверев как раз вылез с переднего сиденья и подтягивался, разминаясь. «Привет еще раз, Сань! Ну что там?» — поинтересовался я. «Не поверишь, Серег, вообще тихо!» Со странным выражением лица сообщил Зверев. «Даже на болоте тихо. А дальше вообще, как на кладбище, тишина и покой. Тоши только валяются!» — уточнил пулеметчик, отстегивая ремень безопасности. «Ага, реально, как на кладбище!» — кивнул Зверев. «Сразу за болотом и началось. Мы начали было считать, потом бросили. Медведи, мозгоеды, летяги даже есть. Никогда их там не было. Какая-то мелочь незнакомая. Прыгунов видели. На самой границе болота тоже дохлые». «Почти все тушки целые, но некоторые вообще как из мясорубки». Пулеметчик спрыгнул на землю, подошел к нам, закурил. «И главное, не души!» — добавил водитель. «Мы два круга навернули. И до пролетарки забирались, и по старой дороге проехали. Даже не выстрелили ни разу!» — вставил парень с СКС из другой машины. Ребята, не торопясь, снимали пулеметы, выгружались и шли в дежурку. Мы перекинулись еще парой слов, я зашел за своим оружием и вышел за ворота базы. Вот как. Замечательно. Похоже, проблема зверей решена радикально. Не удивлюсь, если ребята, поехавшие утром в Кисельню, вернутся с такими же рассказами. Если учесть, что и мы у Князева, похоже, видели. Неужто они? Скорее всего, больше попросту некому. Только вот вопрос. Проще ли от этого вокзальному гидрострою? Сейчас начнется шум. А почему? Отчего? Непонятное пугает. Интересно, кого именно видели постовые у моста? Бородача? Парня? Может, и Ксению? Или вообще никого-то из них? Может, есть еще кто-нибудь в этом уравнении? И ведь не спросишь, да и спасибо не скажешь. Но формально проблема решена. Город не испытывает проблем со зверьем. И не исключено, что надолго. Не удивлюсь, если большая часть зверья разбежалась и вряд ли скоро вернется. За размышлениями я добрался до угла космонавтов и профсоюзной. Почти традиционный на этом месте патруль проверил документы, подозрительно осмотрев аж целых два карабина на плечах, а я ждал почти с любопытством. Интересно, их колдун почувствует на мне амулет? Нет, не почувствовал. Либо просто ничего не сказал. Да, вот поразмышляешь о колдунах и колледже, сразу уйма подозрений появляется. В столовую номер один я заявился прямо с оружием. Ну, тут этим особенно никого не удивишь. К ним и боевая группа в камуфляже заглядывает, и охотники. Попал почти под закрытие, но успел перехватить шикарных щей и макарон с подливкой, забрав последнюю порцию из подноса у прибежавшего после меня анклавовца. Да как и тогда, то ли в прошлой жизни, то ли на прошлой неделе, их легко опознать по непрактичным и ярким китайским курткам. Ну и славненько, на сухомятке долго не продержишься, а у меня еще минимум день сухомятки впереди. Конечно, душа просила после всего сегодняшнего вдарить по пиву, но нет, не стоит, вставать рано. Выезд в 5 утра — это чуть ли не затемно. Дома на всякий случай не только накинул цепочку, но и припер дверь разряженным СКСом. Именно что на всякий случай. Перед важным выездом неприятности мне точно не нужны. Уже поставив будильник, воткнув смартфон на зарядку и завалившись в кровать, я подумал. А ведь мои недоброжелатели уже точно вскрыли сейф и знают, что чудо-прибор до сих пор при мне. Интересно, что же они предпримут дальше, отлично зная, что я встречался с людьми, и, скорее всего, секрет теперь известен далеко не только мне».